Глава 7. Повышение уровня замка на одну ступень увеличивает площадь контролируемой территории вокруг него в 3 раза. Степень контроля существ на этих территориях плюс 20%. Повышение уровня отношений с существами на этих территориях плюс 1. Для начала ивента наступления пустошей необходим замок 5 уровня, рекомендован 9 уровня. Прогресс 7 до 8 ступени замка. Прочность сооружения плюс 25%. Площадь сооружения плюс 15%. Расширенные кузницы, загон для асхи-гончих, молельня укротителей и так далее. Полный список прилагается. Защитные орудия. Количество плюс 3 единицы. Сила урона плюс 10%. Добавление урона магии плюс 10%. Увеличение штата существ. Стандартные существа плюс 20%. Развитые существа плюс 15%. Новые существа. Рудокоп профессионал. Укротитель. Кузнец профессионал. Разведчик. Состояние замка логова демонов 96%. Готовность до следующего уровня 85%. Необходимые материалы для завершения перехода на новую ступень. Камень 150 кубов. Отделочный камень 10 кубов. Дерево твердых пород 10 кубов. Стекло 1 куб. Железо в слитках 2 куба. Медь в слитках 0,5 куба. 8000 золотых монет. Рабочие. Кузнец. 8 грузчиков. 8 чернорабочих. Время выполнения 1 сутки. Внимание! Хозяин замка имеет навык. Строитель 20 ранга. Стоимость работ снижается на 5%. Фортификатор 10 ранга. Стоимость и время работ снижается на 10%. «А вот это радует», — с чувством произнес я. «Даже очень». «А я думала, тебе безразмерные вульгарные дыни нравятся. Какой это твои лапочки?» Фло довольно потянулась под моими руками, плотнее прижимая своими тонкими ладошками мои ладони к своей груди. «Что? А, нет!» — ответил я, с трудом соображая, о чем она говорит. «Тут же главная красота, а не размер. И эта лапочка не моя, она своя собственная. Себе на уме особо». Несмотря на приличные размеры замка, ни бани, ни ванной, ни сауны с бассейном в нем не оказалось. То ли он для этого еще уровнем не вышел, то ли из-за специфики нашего местоположения и полного отсутствия в округе воды они вообще не подразумевались. Хотя вру, купель здесь была. Как сказала Акира, вернувшаяся из зачистки подвалов в катакомбах, что располагались под ними, в самом низу раньше был бассейн с лавой, где местные обитатели любили расслабляться. Но лет 20 назад там завелась непонятная нечисть, не дающая жизни даже демонам, и вход туда запечатали, а демонам пришлось принимать лавовые процедуры за пределами замка. В итоге под ванну пришлось задействовать чан для разогревания смолы во время штурмов. Слава богам, по назначению его еще не использовали. И мы, закупив на Аоке десяток бочонков воды, устроили себе в нем полноценную ванну. Игривое настроение у меня еще отсутствовало напрочь, но я во время раздумий с удовольствием ощущал под руками необычайно гладкую кожу Флоры, ее озорно торчащие сосочки, и вдыхал невероятно приятный аромат ее волос. После трудовых будней последних дней вода расслабляла и успокаивала, заставляя глаза закрываться, но спать не время. Мне еще столько необходимо сегодня сделать. «Чем сегодня занимались?» — отвлекшись от изучения возможностей замка, спросил я. «Да как обычно. Парни зачищали пустошь вокруг замка, я лечила. Нашли два странных данжа, но без тебя в них не полезли. И вот...» Флора восторженно вскочила, чуть не перевернув котел, выбралась наружу, вмиг облачаясь в новое платье, белоснежное, с тонким растительным орнаментом, вышитым изумрудными золотыми нитями. «Парни из дракона того здорового вытащили. И платиновый обруч с изумрудом. Все на лекаря. И такое, что прям ах!» «Очень красивое. Носи на здоровье. Остаты как?» «Это раритетки масштабирующиеся. Да таких, наверное, сейчас во всем свете нет». «Ну и отлично. Правда, без платья ты все равно лучше выглядишь. Сбрасывай, залезай обратно. Будем оставленные пацанами вещи на АОК выставлять. Хотя нет, не раздевайся, погоди. У меня на сегодня задолженность по стриму. Надо 6 часов за оставшиеся 4 передать. Можно, конечно, всем показать, как мы тут с тобой в корыте плещемся. Некоторые зрители будут не против. Но лучше совместим полезное с приятным. Когда-нибудь видосики с распаковкой видела? Пользуется большим спросом у людей с не слишком могучим интеллектом». «Да ладно, не дуйся. Я сам пару раз на такие залипал. Так вот, Камера у нас есть. Всякой всячины для представления полно. Прекрасная ведущая в наличии. У Лапочки 3 миллиона зрителей. Если они это увидят, у нас на Аоке будет небывалый ажиотаж. Так что ставь вон тот пустой ящик на другой и поехали. Куда поехали? Да никуда не поехали. Я тебе вещи на продажу перекинул. Вытаскивай по одной и показывай. Остальное я сам расскажу. А ты, главное, улыбаться не забывай. 3, 2, 1, поехали! Я включил стрим, направив свой взгляд на обворожительно улыбающуюся девушку. Дамы и господа, леди и джентльмены, товарищи! В этот исторический момент мы начинаем свой первый выпуск передачи «Топ-шмот». Распаковка плюс краткий обзор вещей, добытых нашей доблестной командой в суровых пустошах, закрытой локации на юге нашей безразмерной империи. Большинство предметов добыто из раритетного зверя такой силы и мощи, что вам еще долго такого даже во сне не победить. Но имея необходимую заинтересованность, вы сможете сегодня приобрести их на аукционе. А теперь, не оттягивая яйца кота в долгий ящик, представляем первый лот. Флора, с трудом удержав улыбку на лице, с натугой вытащила из ящика здоровенное, коричневое, в оранжевую полоску яйцо и водрузила его на крышку. И первым у нас идет могучий друг и защитник, пустынный дракон. Такой питомец может использоваться как боец ближнего боя, так и как ездовое и тягловое животное. Вырастает до 8 метров в длину и до 2 в колке. Это просто монстр, который навеет на ваших врагов непреодолимый страх и ужас. Начальная ставка — всего 2 сотни монет. На аукционе пробудет 12 часов. Не упустите свой шанс стать легендой этого мира. А теперь следующий лот. Это уже легенда нашего мира, знаменитый боевой молот. На сегодняшний день топа-2 ТВМ странника. Молот на 50-й уровень. Прочка почти 100%, но основная его ценность — это, конечно, возможность приобщиться к величию и славе, заработать уважение не только у друзей, но и у врагов. Условия продажи те же — 12 часов, 200 золотых начальная ставка. За молотом последовал легкий нагрудник, почему-то забракованный и рогой, и рейнджером, но пошедший на аукцион за 1000. За ним и высокие тяжелые сапоги из толстой грубой кожи, такие же наручи, заклинания фаербола, спиной мозг огненного ящера, по моим словам, являющийся деликатесом у выдуманного племени пустынных пигмеев, его клыки в количестве 2 штук, и в завершении звезда нашей сегодняшней коллекции — меч огненного пустынного дракона. По непонятному стечению обстоятельств, самое распространенное в игре оружие не нашло применения в нашей группе, поэтому оно тоже отправится на аукцион. Несомненная звезда нашего сегодняшнего шоу, и это я не про нашего прекрасного и обворожительного целителя, меч огненного пустынного дракона, подходящий как для сражения одной, так и 2 руками, красивый, легкий и при этом смертоносный. Лора поднесла меч поближе, покачала им из стороны в сторону, показывая, как по лезвию перекатываются огненные сполохи, будто он отлит из прозрачного стекла, внутри которого плещется раскаленная лава. Ранг раритетный, масштабирующийся. Огромный урон как физический, так и огненный. Улучшает навык владения мечами, увеличивает практически все основные характеристики, дарует защиту от огня и земли, увеличенный шанс наложить на противника дебафы, рассечение и кровотечение, встроенное заклинание «Огненный вал», ограничение, предназначен для бойцов уровень 50+, обширного класса милишников. Полная информация по мечу будет в описании лота. Начальная цена всего 10 тысяч монет, и торговаться за него можно будет целые сутки. Лапочка броневому. «Не выставляй меч на аук, я его хочу». «Я тоже тебя хочу, но мне деньги нужны. Замок сам себе не отстроит». «Дам 20-ку сразу». «Ради нашей неземной любви поставлю тебя в приоритет. При одинаковой ставке с кем-то другим меч тебе достанется». «Нифига себе у тебя любовь». «В отличие от вас, о моя круглопопая и большегрудая госпожа, на меня целая корпорация не работает, приходится выкручиваться». «Выкручиваться? Типа пользуюсь моей фан-базой, чтобы толкать свой товар?» «Не обольщайся. Вряд ли в твоих прыщавых рукоблудов будет какой-то толк. Просто мне на охоту идти лень. А выдавать контент нужно. Вот и совместил полезное с полезным. Если выдашь это в эфир до того, как аукцион окончится, буду тебе пылко благодарен». «Ох уж мне эти ваши обещания. В следующий раз привези с собой свою тощую подружку. Может, для чего интересного ее приспособим». Подавился кашлем я, и, не придумав, что на это ответить, просто отключился, забирая Флоры меч и выставляя его на аукцион. «Отлично, если завтра все продастся, можно будет стационарный аукцион организовать и поднять замок на следующую ступень. Камень, найденный мной на равнине, давал много отходов, но на строительство годился, и работающие с утра до вечера грузчики и работяги забили им уже две комнаты в подвале. Еще столько же, и можно будет начинать строительство. Правда, были проблемы с древесиной, ввиду ее полного отсутствия в наших краях, но стационарный аукцион должен был решить эту проблему. Было полно локаций в лесной глухомании, где дерево было завались, а камень разве что в речке можно было найти в виде невзрачных окатышей, так что старый добрый бартер мог помочь с этой нашей проблемой. «Так, кто первый добежит до постели, тому приз», — предложила Флора. Пришлось сделать задумчивый вид, схватить ее за подол, подтащить к себе и, взвалив ее на плечо, неспешно направиться к замку. На всякие забеги я сейчас был не способен, как и на последующие за ним призы. Несмотря на дневной сон, усталость так и не отступила. Надеюсь, это все из-за вчерашней ночи, когда мне пришлось удовлетворить все бурные фантазии своей новой госпожи, а не из-за того, что я уже почти месяц в капсуле. Это крайне нежелательно делать. Полагалось хотя бы раз в неделю спать в реале. Но пока с этим ничего не поделать. Вызовут в реал, настаю на полноценном 12-часовом сне. Как добрел до кровати, помню с трудом. Повалился на широченный матрас, уткнувшись носом Флоре в живот, обняв рукой попу и отключился. Так себе приз с моей стороны, конечно, но что есть, то есть. Разбудил меня женский плач. И я себя почувствовал последней сволочью. Не мог, блин, порадовать вчера подругу, расстроил до слез. Оказалось, что я о своих утешительных способностях слишком большого мнения. Флора спокойно спала в моих объятиях, а от ее живота все так же одуряюще пахло земляникой и какими-то ночными цветами, и никаких рыданий за ней не наблюдалось. «Снегирь Броневому. Ты там проснулся? Выходи, твоя помощь нужна. Сейчас буду». На пару мгновений прижался небритой щекой к прохладной попке целительницы, набирая сил на долгий день, а затем решительно встал и, одеваясь на ходу, вывалился в коридор. Я был готов почти ко всему, но не к виду плачущей златовласой феи, окруженной пятком демонов. Держащий за руку фею снегирь пытался отогнать их в сторону, но те только что-то невнятно бурчали в ответ, не спуская с феи кровожадного взгляда. «Снег, ты охренел? Зачем ты фею в демонский замок притащил? А вы, господа, чего здесь толпитесь? У вас работы нет? Так я мигом найду». Демоны еще немного для вида порычали, но все это делали уже на ходу, поспешно удаляясь от нас в неизвестном направлении. Все видели, как в последние дни вкалывали рабочие, и переквалифицироваться из охранников в рабочий класс никто из них не желал. «Снег, ну?» «Чего ну? Я тут ни при чем. Я только в игру вошел, слышу, кто-то плачет, пришел сюда. А тут эти пятеро бедную девочку в угол загнали. Скалились нехорошо, еле отогнал». «Мадам, не плачьте. Вам здесь ничего не угрожает. И мне кажется, я вас знаю. Помните, вы меня как-то за цветок приняли, ну и того, познакомились». «А вот с этого места поподробнее», — оживился снегирь. «Что за цветок? И где вы уже встречались?» «Снег, отстань. Мадам, вы помните меня?» Фея перестала растирать по лицу горючие слезы и, взглянув на меня, отрицательно покачала головой. «Даже обидно как-то. Вроде такое близкое знакомство было. Хотя королева говорила, что она у них не шибко умная». «Ладно, не плачь. Как тебя зовут? Как ты сюда попала?» «Га-га-га». «Галя?» «Нет. Га-га-га». «Гамма?» «Нет. Га-га-гадя». «Только не говори, — влез снегирь, — что тебя Гадя Хренова зовут». «Нет, просто Гадя». «Ну, Катя так Катя, — решил я. А как ты здесь оказалась?» На то, чтобы понять, что говорит это недалекое создание, ушло полчаса. Если убрать все вслипы, уходы в сторону и полную ересь, выходило, что Катя увидела, как ее королева наколдовала волшебную радугу и верхом на ней умчалась куда-то в другие края. Кате стало интересно, и она, зацепившись за хвост той самой радуги, помчалась следом. Когда-то остановилась, скатилась по радуге вслед за королевой, но здесь ее не увидела. Полетела к замку, заплутала в его коридорах, расстроилась и стала реветь, собрав на свою неумную голову здешнюю охрану. Где она плутала всю ночь? И как ее вернуть, я так решительно и не понял. Видимо, придется связываться с ее непосредственным начальством, иначе она нам тут целое озеро наревёт. «Так, Снег, тебе ответственное задание. Катя, на тебе. Одну никуда не отпускай, охраняй». «А что мне с ней делать-то?» «Не знаю. Сходите пока на кухню, покорми гостю. Она, наверное, голодная. А я пока попробую с ее королевой связаться». Снегирь взял фею за руку и, бормоча какие-то успокоительные слова, повел на кухню. А я, подняв очи горя, позвал, как тогда, когда загадывал желание. «Внимание! Все ваши желания были выполнены в полном объеме. Связь с королевой фей заблокирована». «Черт! Как так-то? Желание желаниями, а блокировать-то зачем?» «Ладно, обратимся тогда через ее голову, непосредственно к самому главному начальству». Я вошел в спальню и нырнул в кровать к потягивающейся на ней Флоре. «Фло, мне тут с богиней жизни связаться надо». Речь моя прерывалась на поцелуй ее стройных ножек, и их длины хватило как раз, чтобы дойти от самых носочков до золотистых кудряшек. «И я знаю только один ритуал для этого, и мне срочно требуется в этом деле твоя помощь». «Даже не знаю. Вчера вечером ты что-то не проявлял никакого интереса к ритуалам. Хотя, если это нужно для дела, я готова пожертвовать собой, терпя насилие и унижение». Секунд пять я ответственно выполнял возложенную на меня миссию по призыву божества, но затем так увлекся процессом, что все мысли покинули мою голову до тех пор, пока я устало не увлекся на обхватившую меня руками и ногами девушку. «Ну как? Помогло?» «Что?» — не понял я. «А, связаться с богиней нет. А тогда?» Флора только фыркнула, а я продолжил. «Наверное, ее твои стоны спугнули. Но нет худа без добра. Я тут пока молился, кое-что придумал. И мне надо эту идейку срочно проверить. И ты тоже собирайся. Сейчас парни прибудут. Надо сходить в каменоломню зачистить, которую вы нашли. Нам камня для строительства просто моря будет нужно». «Ладно, сейчас соберусь. Только купи мне бочонок воды. С утра хотя бы умыться надо». «Вот этим я сейчас и займусь». Броневой снегирю. «Как покушаете, спускайтесь на второй этаж, в правое крыло. Самая дальняя комната». На самом деле это была не комната, а целый зал. Я бы даже сказал, залище. Но, как и большинство остальных комнат, он был пуст и зарос пылью и паутиной. Освещался он дневным светом сквозь узкие бойницы и огнями помаргивающих магических светильников. Но ничего, яркость всегда можно увеличить, перенаправив его из других помещений или проапгрейдив сам питающий кристалл. Для того, чтобы разобраться с ним, руки у меня еще не дошли. Но надо сделать это как можно скорее. Ведь, насколько я понял, именно он и оживлял весь замок, давая энергию и лампам, и катапультам, и всему остальному, что двигалось, светило или звучало. «Бро, мы здесь! Чего хотел?» В этот раз Кэт выглядела гораздо счастливее. Бледные щечки порозовели, а на пухлых губках светилась ровная улыбка. Правда, разума в глазах от плотного перекуса медом и парным молоком у нее не добавилось. «Ну так, может, это неплохо?» «Катюш, ты не поверишь, я связался с самой великой богиней нашей, носительницей жизни и любви, и она была не против того, чтобы ты некоторое время пожила здесь, в нашем замке». «Правда?» «Она не возражала», — заверил ее я. «Но, как видишь, у нас тут немного грустновато. Я тебе выделяю самую большую комнату, можешь устраивать ее по вкусу. Представь, вон там в углу звонкий водопад, ручей, который впадает в огромный бассейн, вокруг шезлонги и столики для коктейлей. В общем, можешь обустраивать тут все по своему вкусу. Я разрешаю». «Честно, честно?» «Честно. Можешь начинать». Кэт отцепилась от руки снегиря, выпорхнула в центр зала, пару раз обернулась вокруг себя, осматриваясь, а затем взмахнула непонятно откуда взявшейся волшебной палочкой. Ее золотые кудри, обычно свисающие до пояса, взвились вверх, будто наэлектризовавшись, стали торчком во все стороны, превратив фею в золотистый одуванчик. По волосам забегали струйки молний, ударяя в воздух и рассыпаясь там волшебной пыльцой. Каменный пол под ногами феи затрещал, начал взбухать, выпуская на волю тонкие изумрудные листочки шелковистой травы. Травянистая полянка стремительно начала разрастаться во все стороны, захватывая все новые и новые участки пола, разнообразные цветы вырывали из изумрудного плена свои бутоны, возносились вверх, распахиваясь и наполняя пропахший серый воздух тонким благоуханием раннего утра на лесной опушке. Не дойдя до стены, травяной покров перестал распространяться, огибая приличный кусок пола. Тот начал крошиться, превращаясь в белый песочек и проваливаться, образуя рельеф для озерца. В углу же комнаты пол, наоборот, начал подниматься, рассыпаясь заросшими мхом волнами. Поднялся почти до потолка, по пути обрастая мхом и папоротниками. Затрещал, закряхтел и застыл, выпуская из своего нутра тоненький веселый ручеек, заскакавший по камням. Хрустальная вода, собираясь в небольшой чаше, а затем, вытекая по песчаному руслу ручья, журча и переливаясь, устремилась к быстро заполняющемуся озерцу. Я неверяще присел, запуская руку в ручей, а когда поднялся, никакой комнаты уже не было. Сказочную полянку окружал шелестящий листами лес. Над нами по голубому небу плыли белоснежные облачка, стоящее в солнце пробивалось сквозь кроны могучих раскидистых дубов. «Неожиданно», — признался я. «А я-то просто об умывальнике мечтал». «Ничего себе!» — согласился Снегирь. «Невероятно! Вот только одно напрягает. Почему весь луг членами зарос? Я себя как на выставке новейших достижений секс-индустрии чувствую». «Это не члены, это цветы. Шланговик, нектароносный называется. Феи из него нектар добывают». «Добывают нектар? Надеюсь, именно таким способом, как я себе только что представил?» «Да». «О, черт! А где, говоришь, эти феи водятся? Я бы на экскурсию к ним на денек слетал». «Не сейчас. Попозже у подружки своей попросишь. Может, и сводит тебя ознакомиться с жизнью и бытом своих подружек. А сейчас нам выдвигаться пора. Для постройки замка отделочный камень нужен. Может, он и найдется в вашей каменоломне». «Кэт», — обратился я к порхающей над озерцом феи. «Мы уходим. Чувствую себя здесь как дома. Страшным демоном я сюда запрещу заходить». Я не успел договорить, как отчаянно мотающая головой и роняющая крокодили слезы фея уже выглядывала из-за спины Снегиря, вцепившись в него, как в спасательный круг. «Нет-нет-нет, я с вами». «Ладно-ладно, не плачь. Можешь пойти с нами, только от Снегиря ни на шаг не отлетай, ясно?» «Отлично. Тогда выступаем».